Глава 5. 21 июля. Элиси и Константин подготовили сложную руническую формулу. Хотя и я приложил к ней руку с парой китайских символов. Бочки накопителей маны стояли рядом. Я вытащил и свой переносной накопитель. Искать усилитель дара не пришлось, подошло навершие одного ненужного посоха. Начинаю. Даже интересно, получится ли. «Едва ли есть повод переживать после создания того меча», сказал Константин, посмотрев на одного из наших новобранцев в авангарде. Честно говоря, не запомнил имя в этом водовороте. Но мужчина своим мечом был доволен. А ведь я просто немного размялся, чтобы не напортачить. Впрочем, неважно. «Направьте в меня много энергии и отойдите». В моей руке зажегся трикветр в круге. Одним импульсом я нарисовал идеальный символ, как будто поставил печать. Вокруг возникали другие руны. Ифрит ужасный в плане навыков обучения, нетерпеливый и высокомерный. Но все же хорошо помог освоить такую магию. Все это позволит создать нужный артефакт усиления. Начали. Мана из накопителей потекла в формацию. Я подключил регалию восходящего и вытащил из нее поток эфира, направленный сразу в сферу. Комнату залил яркий свет, и я тут же ощутил мощный отток силы. Заливайте энергию дальше. Просто аккуратно бейте магии по ногам. Сфера сверкала и переливалась все ярче. Исчезли осколки кристаллов, которые Константин счел полезными. Время тянулось бесконечно долго, пока я концентрировался на задаче и каждом символе. Как и говорил Константин, я почувствовал, когда нужно завершать. Ощутил, что предмет изменился и убрал силу. В комнате было тихо, команда, затаив дыхание, смотрела на результат. Наташа первая подскочила к держателю сферы. Получилось. Уровень качества А+, только с пометкой, что использовать может не каждый, в общем. Я кивнул, ведь делал эту штуку для себя, и потому решил попробовать создать на основе моей силы. Артефакт получился мощным, но не для массового производства. И эфира я потратил раза в 3 больше ожидаемого. Накопители опустили в ноль. Зато я взял получившийся артефакт, уже предвкушая незабываемые ощущения. Дальше я сам. Константин, перед отправкой попытаюсь сделать тебе амулет. Йонас должен успеть изготовить основу. Некромант, стоявший вдали, коротко кивнул. Части черепа дракона и рога пойдут в дело, и наш артефактор с умением трансфигурации изрядно поможет. В мастерскую к нам заглянул Юра. «Вы уже закончили? Там прибыла машина СПО». Я решил немного повременить и встретил гостей в доме, где мы принимали людей. Элиси стала стражем. Без официальной церемонии, но по документам все верно. Константина пока привилегиями не награждали. Все же измененного опасались. Элиси смутилась, когда ей аплодировали. А когда доставившие документы и именной жетон ушли, я сделал объявление. «Итак, уже завтра я с Константином отправляюсь в Туркменистан. Обо мне не волнуйтесь. Если кто-то будет докучать, пугайте мной в любой форме, вплоть до «буквально покажу их внутренний мир». «Темнеет», — прокомментировал Сергей. Я хохотнул. «Если честно, я знаю другие шутки. Просто они вечно неуместные для разговора. Докажи». Я потер подбородок, пытаясь вспомнить что-то максимально глупое. На глаза попалось блюдо с шампиньонами. В общем, я как-то собрал грибов и положил в холодильник. Утром открываю, а пармезан пропал. Грибы оказались сыроежками. Юра заржал, а потом стал стучать себя по груди и кашлять. Вот поэтому он мой помощник. «И все равно в твои шутки что-то сожрали», задумчиво прокомментировал Сергей. Настрой людей, атмосфера, сделали свое дело, и все посмеялись. Искренне, без оглядки на весь мрак нашей ситуации. Наверное, в такие моменты я напоминал себе, за что сражаюсь. Пошутив и посмеявшись, я вернулся к важным темам. «Дамир, помоги Константину собрать больше мертвяков в его некрантир. Кстати, забыл передать. За оперативность в ликвидации недавних проломов тебе буквально пару часов назад решили прислать награду. Специальный предмет-усилитель, который увеличит число и силу призываемых существ. Точнее, команда решила, что награду нужно подогнать под тебя. Его тоже скоро доставят». Снова поздравления. Казах смущенно потер голову и поблагодарил всех. Его, конечно, не спрашивали, но каменщиков и остальные, кого я поймал, предлагали усилить именно верного товарища. Дамир оставался ключевой фигурой в обеспечении мобильности отряда. Кстати, скоро он сможет призывать настоящих духов. Сяо Юй тоже показала, что умеет быть благодарной и от своего имени скоро преподнесет что-то для убийц драконов Наташа. Элиси, Наташа, Клавдия, Максим и кто-то, выбранный ими самими, занимаются повышением уровня. Команда реагирует на местные угрозы, тренируется и натаскивает новобранцев. Потом я помогу вам с развитием, но сейчас предпочту действовать быстро. Всем требовалось продолжать усиливаться. Клавдия теперь немного отставала по уровню из-за того, что Сильф требовал ее внимания. А также она делилась опытом с подчиненными духами. Благодаря младшим духам лес мог дольше оставаться без внимания хозяина. Так что теперь ей нужно добить 60-й. Элиси самой требовалось набрать еще десяток уровней, тем более в нашей ситуации. Но народ Ши был коллективистами, и она понимала, что гораздо полезнее сейчас подтянуть пару ключевых людей. Юрий поднял руку. «У нас иногда возникает проблема со случайными людьми, которым интересен духовный лес. Требуется усилить охрану». Оставались некоторые организационные проблемы, и я вновь решил прибегнуть к помощи Радькова. Отбытие близилось. Тем временем и новости о мире были не самыми радужными. Южная Африка как предатель человечества, растущее беспокойство, порой переходящее в панику после атаки на Берлин, второй саммит МАО произойдет в Пекине уже 24-го, программа обсуждений уже известна. Но в этот раз я не напрашивался в делегацию. Еще не было однозначно определено, прибудет ли туда Полина. Ведь опыта в дипломатии она не имела. С другой стороны, там будет и Чэньхао, а Китай — наш основной союзник. А пока я хорошо пообщался с растущей командой бездны, оберегающей родной город и помогающей мне в развитии. Однако хорошее быстро заканчивается. Я остался с Элиси, чтобы под ее наблюдением начертить нужную руническую последовательность и влить остатки добытого эфира в процесс. Второй усилитель моих каналов маны растворился в пространстве, и меня скрутило от боли. Хорошо, что я оставил Нихилим в другой комнате. Ух, мля. Элиси, если я сдохну, завещаю спасение Земли тебе. Нашел время шутить, прошипела подруга. Я уже ничего не видел и не чувствовал. Мир словно перестал существовать. Пришла страшная перегрузка, и мне казалось, что меня сейчас разорвет. Вместе с тем у меня было ощущение, что одно движение антимагии — это издевательство прекратится. Нет, недавняя битва показала, что я хоть и стал более выносливым, все же быстро достигаю перегрузки, когда разом выпиваю чей-то резерв. К счастью, я отключился. Сознание уплывало, как после столкновения с Виларом и взрыва регалии. Очнулся я на чем-то мягком и теплом и увидел перед собой детскую книжку. Впрочем, после моего движения она сразу исчезла, сменившись лицом Элиси. «Ты меня положила себе на колени?» — удивился я. «Ну да. У вас это считается плохим жестом?» Принцесса Ши недоуменно хлопнула ресницами. Я медленно поднялся. «Нет, скорее, интимным». «Вы слишком много концентрируетесь на отношениях», — фыркнула девушка. «Это просто жест доверия и защиты. Ты спал почти полчаса. Хорошо, что Ифрит ничего не делал, если вообще был в курсе твоего состояния». Сразу сменила тему. Мои слова все еще смущали девушку. Я прислушался к себе. Новых граней дара не находил. Ощущал себя как раньше. Не успел я открыть рот, как Элиси протянула мой накопитель, уже частично заряженный. Я поблагодарил и разом вытянул весь заряд. От скорости поглощения я ощутил нагрузку, но меньше ожидаемой. Энергия все еще задерживалась в буфере, и я спокойно мог прыгать по воздушным платформам, но теперь я смогу держать темп битвы, не доходя до перегрузки, когда антимагии просто некуда поглощать еще энергию. Я буду осторожен. Теперь магия против меня стала еще более бесполезной. Я ответил на невысказанное беспокойство. Элиси коротко кивнула и вернулась к изучению русского. Не знаю зачем, но я не переспрашивал. Поблагодарил за поддержку и сразу открыл список проломов вокруг Москвы, а затем позвонил нашему пилоту. «Заводи птичку. Пора проверить свои пределы». 23 июля. Что же, теперь я знаю, что клаустрофобии у меня нет. Вообще неплохо отдохнул и даже попрактиковался в направлении силы антимага. Вокруг руки выстраивались мерцающие узоры, делаясь все сложнее и сложнее, до тех пор, пока не ломались. Путь истинного мага тернист, но уж терпеливым тренировкам я научился. Вот мой спутник, как ни удивительно, не находил себе места. «Мы уже приехали?» «Нет. Ты спрашивал всего 5 минут назад». «Мне некомфортно», — воскликнул Константин. «А как ты будешь свои зиккураты строить, если боишься посидеть пару часов в ящике?» — резонно спросил я. Константин невнятно выругался что-то на тему шутника хренова. В выражениях он вообще не сдерживался. Конечно, я его понимал. Приземление в аэропорте Саари, самом ближнем к точке назначения, прошло довольно жестко. Некромант чуть было не выпрыгнул наружу, боясь, что нас сбили. Потом томительное ожидание. Перегрузка гуманитарной и военной помощи на грузовики, долгая дорога по прямой и, наконец, поворот налево. 200 километров позади. Сейчас, наконец, вылезем. Громко говорить в кузове тарахтевшего грузовика я не боялся. Пришлось задействовать связи Воронова. Учитывая, что его дочка осталась в бездне и уже давно перешагнула нижнюю планку ранга воина по классификации ассоциации. И Серебрякова помогла, хоть и немного, в ином направлении. В общем, главное, что он напряг своих знакомых, и нас тайно провезли, чтобы разведка Орды не узнала о нашем прибытии. Во всяком случае, Константин клялся, что его не могут просто отследить, как и меня по регалии. Приглашение не требовалось. Едва кузов открыли, мы выбили внешние стенки ящиков. На нас круглыми глазами взирал худощавый смуглый мужчина в запыленной майке. «Господа маги?» Я понял его благодаря переводчику и попытался активировать перевод регалии. Вроде получилось. «Благодарим за доставку. Помните, ближайшие несколько суток никому не говорите. Потом кому угодно». Мужчина нервно кивнул и посмотрел на некроманта с ног до головы, закутавшегося в маскировочные тряпки песочного цвета. Впрочем, его массивный посох выделялся. Я и сам взял масхалат песочного цвета для хоть какого-то уменьшения оптической заметности. Я вытащил из грузовика ящики и помог выкинуть подальше и разломать, чтобы не было вопросов, почему они пустые. Извлекли один поменьше размером и намеренно грубо сбитый и с 4 ручками по периметру. Причем ручки болтались на довольно длинных тросах так, чтобы смягчался мелкий рассинхрон движений и прыжки. Впрочем, пока, чтобы тащить штуку, хватало и нас двоих. Мы побежали прочь от дороги. Некромант хоть и выглядел дохляком, но все же его изменили, и потому он легко держал довольно быстрый темп. К тому же местность тут была равнинной, растительности мало. Водитель грузовика и охрана посмотрели нам вслед и поехали дальше к оборонительному аванпосту. Мы ограничились пробежкой всего на 12 километров. Ну все, косточки размяли. «Мне хочется тебя ударить», — донес до меня некромант. «Да ладно, это не шутки из склепа. Обычно устойчивое выражение. Давай, призывай наш немертвый транспорт. Только не 30-летнее детище немецкого автопрома». У Константина дернулся глаз. Эх, не настроен он сейчас на шутки. Он постоял несколько секунд, концентрируясь, а затем взмахнул посохом, в том числе усиливающим некротические силы. Хорошо, что я совсем немного его преобразовал, хотя это и стоило потери части особых приемов. А ведь некроманту еще изготавливать более подходящий. Все же древний вампир, похоже, был магом крови и тьмы. Открылся алый портал, из которого показались 4 мертвых орка в отличном состоянии. Их глаза светились алым, и они вели себя непривычно тихо. Обычно представители этого народа рычали, пыхтели или орали. Эти же просто подняли ящик за 4 ручки. «А теперь надеемся, что нас никто не заметит. Боишься? Если будет опасность захвата, убей меня. Я больше не нанесу вреда людям». «А потом соверши ритуальное самоубийство за свою глупость», — проворчал Ифрит, который, похоже, все видел и без призванного меча. «Но нет, это не наш выбор. Погнали». Мы вдвоем уселись на ящик и накрылись дожидающейся в сумке маскировочной тканью. Я устроился сзади, следя за тылом. Не только чтобы не подставлять спину некроманту. Просто так ему будет удобнее рулить. Орки все так же молча побежали вперед. Зомби, пусть и весьма прокачанные, двигались немного не идеально, но мы вполне терпимо покачивались на ящике. «Из-за контакта с тобой, пусть и опосредованного, на поддержание активности требуется больше энергии», — предупредил Константин. «Я помню. Стараюсь фокусировать антимагическое поле назад и вверх. Поверь, это не так легко, как кажется. Просто у меня сила без спецэффектов». Мы сосредоточились, прижав ткань ногами и выбросами силы проделав в ней дырки для циркуляции воздуха и более удобного обзора. Орки набрали стабильную скорость около 40 км в час. Константин хорошо поработал над улучшением их ног. Помогал и солидный рост. Конечно, я мог бы гораздо быстрее. Но, скорее всего, бежать на своих двоих я буду назад. А ящик нам еще требовался. Все же нежить не короли в плане скорости. А тут еще и опосредованный контакт со мной. Необходимость двигаться в меру синхронно и нежелательность подготовки специальных бегунов-носильщиков, которые могли бы вызвать подозрения. Тренировка оказалась для меня неимоверно тяжелой. 3 часа концентрации, чтобы не мешать мертвякам еще больше. Я прямо ощущал, как растет мой контроль фокусировки поля поглощения. В итоге я начал тренироваться параллельному исполнению и учиться использовать иные фокусы под комментарии Ифрита. Прервался только, когда некроманту захотелось поговорить о прошлом, когда мы вошли в гористую местность. «Знаешь, всегда хотел побывать в горах. Пока мелкий был, меня все возили на море. Помню, злился тогда на родителей и упрашивал их как-то разнообразить ежегодный отдых. Но они люди такие, советские. Отдых — значит море и пляж. Я был зажравшимся ребенком?» «Да нет, самым обычным. Это конфликт поколений. Вы просто не понимали друг друга. Они ценили стабильность, известность, простоту. Чужой язык для них уже повод не пересекать границу. Ты же хотел перемен, динамики и неизведанного. В крайнем случае лучше остался бы дома с заменителем. Книгой, сериалами или играми. Я и сам был тем еще геймером раньше. А теперь ты скучаешь по временам, когда очередная надоевшая поездка куда-то на берег Краснодарского края была основной проблемой. Ты отомстишь». Константин тяжело вздохнул. «Бессмертия не хватит на месть, которой я желаю, но ты прав. Наверное, сейчас лучше жить моментом, не думать об этом и об упущенных возможностях. Я буду искать способы вернуть свое слабое, но родное тело. Я же вижу взгляды окружающих. Обычный расизм, полагаю. Ты выглядишь иначе, а твоя сила крайне темная. Но в бездне ты не изгой. Видишь, даже правительство позволило тебе разгуливать. Потому что некто 400-го уровня с Богом в подчинении... «Я тебе не раб! У нас равный союз!» — воскликнул Ифрит, а Константин продолжал. «Дал гарантии. Ты чем-то заслужил авторитет, хотя они даже не знают истины». «Тоже верно. И да, мы с Ифритом равные союзники. Я решил не спорить ради спокойствия горделивого владыки пламени, хотя Константин точно повернулся и под накидкой посмотрел на меня краем глаза». «Конечно. Знаешь, ты странный для своего возраста. Слишком рассудительный. Даже эта безумная миссия как будто бы тебе привычна». Я хмыкнул и пораскинул мозгами. Как говорится, когда что-то знают трое, это уже сведения. Но я теперь гораздо проще относился к тому, что остался один на Земле. К тому же откровенный разговор не помешает. Ифрит уже пространно намекал, что и так догадывается. «Есть у меня интересная история. Лишь бы Наташа не обиделась, ей ведь долго не говорил всю правду. Я рассказал о своем столетнем одиночестве, что вызвало бурю обсуждений, так что вернуть сосредоточенность на задаче смогли лишь когда до цели остались считанные километры. Вроде бы нормально. Я критически оценил ящик, из которого теперь художественно торчал кусок кристалла, словно бы он слишком большой для тары. Хотя на деле там был лишь крепившийся к крышке огрызок. Еще парочка теперь торчала из щелей по бокам. Кое-что даже светилось благодаря батарейке и светодиодам. Разрушитель грез находился там же, прикрепленный пластиковыми захватами к стенке и замотанный в тряпку. Также в ногах лежала пара мощных подарков. Простейший план. Входим под маскировкой, пока никто не обращает внимания, стукаем предельно заряженным нихилимом по ярко светящемуся кристаллику и при любом исходе бежим на пределе скорости. По-хорошему, изначально с помощью той же нежити. В ином случае, мало какие существа Орды смогут сравниться со мной, а ударов магии в спину я не боюсь. «А если я тебя предам?» — не выдержал Константин. «Тогда советую быть осторожнее, ведь рано или поздно я тебя убью. Но твоя ненависть к Орде была неподдельной, и едва ли тебя могли перехватить». Уговор был при малейших признаках возможности перехвата Константина обратно под контроль Орды сразу сообщать. Ифрит лишь фыркнул на недоверие. И, похоже, он и правда качественно разрушил оковы. А некромант затолкал чужака в условный сундук в голове, запер и выкинул ключи. Дальше было полно разведчиков, потому еще 20 минут меня болтало вверх-вниз по склонам уже внутри ящика. Хорошо, что меня не укачивало. Наконец, последняя остановка. «Я останусь здесь. Тут хорошее укрытие и дальности контроля должно хватить. Попробуй отдать команду». «Двигайтесь дальше к цели», — слушая самого себя, я с удивлением услышал грубый рычащий язык. Регалия приняла мой посыл, что нужно понимание зомби, имеющих интеллект орков. Напрямую отдавать приказы как некромант я не мог, зато нежить могла слушать и речевые команды в миру интеллекта. «Спасибо за помощь. Надеюсь, вернусь с победой». Константин уже вслед пожелал мне удачи. Впереди была самая опасная часть простого плана. Люблю простые планы. В них меньше переменных и возможностей фатального отклонения от задуманной линии. Днем ранее. Утро. Офис Серебряковый. «Алексей, сколько раз ты едва не умер?» — со вздохом спросила женщина. Сейчас она даже не тянула на ледяную ведьму. Белая прическа с синими прядями смотрелась помятой. «Много раз. Давно перестал считать», — честно ответил я. «Извиняюсь за то, что доставляю столько хлопот. Эти хлопоты связаны с тем, сколько монстров ты истребляешь. Но это самоубийство». Я положил на стол расчерченную карту высот региона. Благо, в интернете можно найти многое, если знать, где искать. А для меня теперь еще и языки не проблема. Я очень живучий, быстрый и незаметный. Орда меня засекает только визуально. В нее вшита программа атаковать неизвестные цели. Но нежить доставит меня в сердце вражеской базы. Я нанесу удар в спину. Может быть. «Может быть?» — крикнула женщина, выпучивая глаза. «Ты даже не знаешь и готов рискнуть. Ты страж. Твое дело — защищать страну, а не играть в диверсанта». Серебрякова разошлась. Я просто сидел, наклонив голову, и подождал, пока она прокричится. «Мария, правда в том, что я одиночка. Я все равно попробую с твоей помощью или без нее. В случае удачи прямо перед саммитом ты сможешь объявить, что Россия уничтожила якорь, что считалось невозможным. Можешь хоть себе. Мне не нужны твои заслуги». В комнате начало холодать, и я стал концентрироваться, сплетая в руке нужные умения. «Хочешь сражаться, иди за Сильвер, пока у нее мозги на бикрень не съехали от ответственности». Слишком долго, но получилось. Я сфокусировал антимагическое поле, и Серебрякова шире открыла глаза, когда аура начала угасать. «Я не могу быть везде и каждому психологом. Полина крепче, чем кажется. И при всем желании я не могу быть ей нянькой в момент, когда имею шанс устроить зажигательную диверсию. Это моя голова, и я сам выберу дракона, в чью пасть ее засуну. Как минимум, это ответная атака по Орде. Как максимум, заметный успех, укрепляющий позицию на переговорах». Я убрал подавление. Серебрякова теребила в руках красивый канцелярский нож для писем. «Я бы сказала, что не стану помогать в твоем сумасбродстве, но, похоже, тогда сделаю только хуже. И придется думать, как запереть тебя в Москве. А это едва ли возможно. Что ты хочешь от меня? Напоминаю, что лишь необходимый минимум людей должен знать. Один случайный шпион с телепатией или даже обычной связью, и меня встретят ловушкой. Так вот, после того, как я долбану по якорю нихилимом и побегу, надо оставить позади нечто громкое. Насколько знаю, еще во времена Холодной войны разрабатывали небольшие ядерные фугасы. Что-то вроде рюкзака с зарядом вплоть до килотонны. Серебрякова снова выпучила глаза. «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда, но...» «Это невозможно. Просто не выделят такое оружие на твою операцию», — перебила меня одаренная. «Такие бомбы имеют стратегическое значение в борьбе с вторжением, потому что их можно доставить к особо проблемным проломам. Плюс вопрос радиации». Я вздохнул и откинулся назад. «Ничего, что сейчас в этом кабинете два человека пострашнее любого ядерного фугаса. Ну ладно, понимаю, что отношение к подобному все еще специфическое. Как насчет магической взрывчатки с как можно большей силой взрыва на единицу массы? А еще нужно, чтобы мой отход прикрыли. У России с Ираном отношения сейчас довольно хорошие. Надо, чтобы без подготовки, но по вашему сигналу все доступные силы вышли мне навстречу. У меня даже есть примерные координаты маршрута отхода, чтобы минимизировать задержки». Серебрякова какое-то время размышляла. Я не сбавлял напора. Наконец удалось достигнуть кое-каких соглашений. 23 июля, ближе к вечеру. Из пролома показалась команда из 5 человек. Элиси, как главный атакующий, чувствовала себя легко. За ней тянулись в меру уставшие Наташа и Клавдия. Несколько труднее пришлось парням. Максим и Александр выглядели измотанными. Бойцу ближнего боя пришлось много бегать, а телекинетик выжимал из себя все силы. Пролом схлопнулся, в золотистом сиянии вместо него появлялись предметы. «Все молодцы. Теперь отдохнем», — заключила Элиси. «Проломов или группировок противника поблизости нет, так что движемся к точке сбора». «Ноги», — простонал Максим. «В крайнем случае целитель сделает тебе новые». Улыбнулась девушка, и рыжий парень вздрогнул. «Не-не, давай обойдемся без расчлененки». «Элиси, спасибо еще раз», — сказала Наташа. «Мы ведь задерживаем твой прогресс. Одиночкой быть слишком опасно, особенно магу. Какой уровень?» 64-й. Боссов едва-едва хватило. Еще немного, и ослабление ослабнет». Мечница устала, но все равно улыбалась. Почти всех сильнейших противников в течение дня оставили ей. В самое сердце зоны группа не совалась, что добавляло потерь времени, зато делало выход значительно безопаснее. Орда порой закрывала проломы, хотя не всегда это делала. То ли не получив приказа, то ли потому что энергии на повторное пробитие барьера и открытие пролома было слишком мало и требовалось хоть какое-то восстановление. Награды оказались вполне обычными. Без особо ценных предметов. Одна эфирная жемчужина, немного расходников и различных усиливающих предметов. Позволив себе пару минут передохнуть у входа, группа двинулась на восток, прочь от фонящей области. Многие волновались об исходе авантюры Алексея. Особенно всех беспокоило то, что дух леса через Клавдию передавал свои опасения насчет некромантов. Что скрывать, и сама Элиси никогда бы не стала работать с измененным, определяющимся как представитель Орды. Впрочем, она подавила свое беспокойство. Команда сначала двигалась шагом, а потом перешла на бег, едва позволила выносливость. Поля сменились частично разрушенным лесом и опустевшим поселком. Фон маны снизился до безопасного уровня. «Женя, мы выходим. Пора домой. Координаты сейчас». Александр говорил через спутниковый телефон и сверялся с навигатором. «Взлетаю. В салоне ждут печенье и морс, так что жарить шашлык не надо». Команда продолжала отходить от опасной зоны. Элиси взлетела и провела короткую разведку. Ничего опасного не наблюдалось. Вскоре вертолет приземлился около команды, и люди охотно погрузились в уютный салон. Наташа из-за брони устроилась на более свободном месте второго пилота. Евгению команды не требовались. Он тут же оторвал машину от земли и на максимальной мощности набирал высоту. «Ремни можете не пристегивать. Отправляемся из ада прямиком в бездну. Непуганных чертей в мире еще много, но пора отдохнуть, ведь баланс жизни и работы на первом месте». У пилота было хорошее настроение, его речь вызвала смешки. «Главное — душ и теплая кровать», — авторитетно заявил Максим. «Это ты так мягко намекнул, что от нас плохо пахнет?» — вкрадчиво поинтересовалась Клавдия, перебирая между пальцев огонек света. Лицо парня дрогнуло, казалось, он сейчас напуган больше, чем от всех виденных недавно монстров. Правда, девушка лукаво улыбнулась и подмигнула. «В тихом омуте», — пошутил Александр и также улыбнулся девушке, теперь с прищуром глядевшей на него. Элиси слушала болтовню и внимательно рассматривала удаляющуюся землю впереди. Как вдруг ощущение маны взвыло. «Тревога! Приготовить щиты!» Элиси тут же распахнула дверь со своей стороны и создала щит, тоже сделала и Клавдия. Как два самых сильных щитовика, они сидели около выходов. Электроника начала мигать и верещать. Система навигации отключилась из-за слишком мощной вспышки маны. Но вертолет летел, пока мимо него не промелькнул какой-то снаряд, обрушивший щиты шаманки. А затем, совсем рядом, взорвалось темное нечто, напоминающее ракету. Наташа в последнее мгновение успела расширить на пилота свой защитный покров. Все равно все огни погасли. «Двигатель заглох, мы падаем. Посадка в режиме авторотации, приготовиться. Я смягчу удар о землю, но не сильно», — предупредил Александр. Телекинетика позволяла поднимать объект, на котором стоишь. Вот только даже держать себя самого было немалой нагрузкой. А в системе появились сообщения. «Истрачен заряд благословения Духа Света. Остаток 10 из 15. Истрачен заряд благословения Духа Света. Остаток 9 из 15. Истрачен заряд благословения Духа Света. Остаток 8 из 15. Вертолет объяла тьма. Наташа увидела, как поплохело пилоту, и уже собиралась отдать свой артефакт, в надежде, что он все же поможет. Но если она ослабнет, шансы на выживание снизятся. «Клава, очищение на Женю». Шаманка тут же перенаправила силу света. Кажется, это помогало. Александр стонал от натуги, вокруг него сверкала сила. Винт вертушки свободно вращался, замедляя падение, но машина все еще снижалась довольно быстро. Элиси едва успела разминуться с ним, силой выпрыгнув из обреченного аппарата, чтобы снизить его массу. «Я не вижу врага. Клава, призывай духов. Это люди!» В наступившей тишине они услышали приглушенную работу двигателей другого вертолета, шедшего им навстречу. Только теперь вблизи все увидели плывущие очертания объекта и световые искажения. Александр сделал все возможное, чтобы не позволить вертолету завалиться на бок. Шасси ушли в густую траву и промялись, амортизируя падение. Людей внутри встряхнуло, но никто не пострадал. «Вот и долетался», — простонал Евгений, отпуская рычаги управления. «Жить будешь. Я избавила тебя от тьмы», — крикнула Клавдия, выпрыгивая наружу. Духи возникли вокруг нее, и в команду тут же угодила еще одна темная ракета, поставившая шаманку на колени. «Среднее истощение. Тварь. Я все...» — простонал Александр, не в силах даже вылезти из сиденья. Элиси стремительно спускалась следом, окутанная тьмой. Вертолет Ми-8 с флагами России на борту проявился, садясь поодаль. Чужая в этом мире с ужасом понимала, что все дело в ней, в том, что она показала себя и позволила себя отследить вдали от людей, там, где нет свидетелей. «Неужели Алексей ошибся? Меня сейчас хватит, а что будет с остальными?» — содроганием пронеслось в ее голове.